Приложение. Настоящий лидер. Не подлежит сомнению, что маленькая группа вдумчивых, преданных идее граждан может изменить мир. Это всегда было так. Маргарет Мид. Джефф Уайнер считает принцип «меньше, но лучше» самым мощным механизмом лидерства. Когда он начинал руководить своей компанией, то с легкостью мог бы использовать стандартную процедуру большинства стартапов Кремниевой долины, попробовать заниматься одновременно всеми вопросами. Вместо этого он отказался от хороших возможностей, чтобы использовать самые лучшие. Он сформулировал три принципа, чтобы объяснить свою философию сотрудникам. Первый. Делать меньше работы, но лучше. Второй. Передавать верную информацию правильным людям вовремя. Третий. Следить за скоростью и качеством принятия решений. На самом деле это и есть настоящее лидерство. Команды эссенциалистов. Эссенциализм в качестве способа думать и действовать подходит для руководства компаниями в той же мере, что и для управления собственной жизнью. На самом деле, многие идеи, изложенные в этой аудиокниге, появились у меня во время работы с командами. Я собрал данные о более чем 500 людях и об их опыте работы в 1000 команд. Я просил их ответить на ряд вопросов о тактике объединенной команды. Какова была их роль, что входило в обязанности руководителя и каков оказался конечный результат. Затем я предлагал сравнить это с работой в разобщенной команде. Что в данном случае делал руководитель и как это повлияло на итог? Исследования показали, наиболее успешными стали те команды, которые имели высокий уровень ясности цели. Когда же не было вполне понятно, зачем существует команда, в чем заключаются их задачи и какие у кого роли, люди испытывали замешательство, стресс, досаду и терпели неудачу. Как подытожил один вице-президент, глядя на результаты, полученные от своей команды, ясность равняется успеху. Это всего лишь одна из многих причин, почему принцип «меньше, но лучше» также полезен для формирования команд, которые способны добиться успеха, как и для того, чтобы позволить человеку жить со смыслом. Жизнь команд в наше время быстра и полна возможностей. Когда они сплочены, избыток альтернатив оказывается полезным. Но когда у команд нет ясной цели, сложно или даже нереально понять, какая возможность из их несметного числа является действительно жизненно важной. Из-за этого руководитель неэссенциалист пытается заставить команду заниматься тысячей дел сразу. Он и сам стремится делать слишком много. И в конце концов команда останавливается в развитии. Лидер-эссенциалист выбирает другое. Зная конкретную цель, он применяет принцип «меньше, но лучше» во всех вопросах, начиная с поиска талантливых сотрудников и заканчивая распределением ролей и общением. В результате его команда, сплотившись, прорывается на следующий уровень. 5 элементов эссенциалистского лидера. К этому моменту вы уже поняли недостатки в мышлении неэссенциалиста и заменили эту неверную логику основными истинами эссенциализма. Но эссенциализм не заканчивается на отдельном человеке. Когда вы переходите к коллективу, будь то команда из 2 коллег, отдел из 500 сотрудников или просто какая-то группа в вашем учебном заведении, следующим шагом на пути будет применение тех же установок к вопросам лидерства. Установка. Неэссенциалист. Все для всех. Эссенциалист. Меньше, но лучше. Талант. Неэссенциалист. Нанимает людей беспорядочно и создает взрыв Боза. Эссенциалист. Ужасно придирчив к выбору сотрудников и увольняет тех, кто тормозит команду. Стратегия, не эссенциалист, придерживается двойственной стратегии, когда приоритетом является все. Эссенциалист определяет основополагающее намерение при помощи ответа на вопрос: если бы мы могли сделать что-то одно, то что бы это было? Отбрасывает несущественные отвлекающие факторы. Полномочия. Не эссенциалист. Допускает двусмысленность в распределении заданий. Меняет решение. Эссенциалист фокусируется на главной роли каждого члена команды и цели его работы. Общение. Не эссенциалист. Общается шифром. Эссенциалист слушает, чтобы понять, что существенно. Когда говорит, то делает это ясно. Его слова настолько последовательны, что кажутся скучными, но его слышат и понимают. Отчетность. Не эссенциалист. Контролирует слишком часто или так занят, что вообще не контролирует. Иногда и то, и другое. Внезапно вмешивается во все дела в группе, а затем надолго покидает ее. Эссенциалист очень мягко контролирует людей, чтобы помочь им справиться с затруднениями и добиться небольших побед. Результат. Не эссенциалист. Раздробленная команда, которая двигается на миллиметр в миллионе направлений. Эссенциалист. Команда становится единым целым и переходит на следующий уровень. Как видим, преимущество применения эссенциалистского метода для каждого аспекта лидерства, имеющего значение, должны быть очевидны. Но все же давайте вкратце разберем их, чтобы понять, как в точности быть лидером-эссенциалистом. Будьте ужасно придирчивы при найме людей. Неэссенциалист нанимает людей беспорядочно и импульсивно, а затем оказывается слишком занят, чтобы уволить их или заняться переквалификацией тех, кто задерживает команду. Поначалу кадровое изобилие кажется оправданным, потому что оно поддерживает рост производительности. Но на самом деле один неподходящий сотрудник гораздо дороже недостачи одного сотрудника. И ценой за принятие большого числа несоответствующих должности людей одно неправильное решение выливается во многие, так как неподходящий сотрудник приводит за собой еще несколько таких же, становится то, что Гай Кавасаки назвал взрывом Бозо. Из-за него великая команда или компания скатывается в посредственность. Эссенциалист, с другой стороны, ужасно придирчив к талантам. Он ограничивает себя, дожидаясь идеального сотрудника. Неважно, сколько резюме ему придется прочитать и сколько собеседований провести. Также он не мешкает, увольняя людей, которые задерживают команду. Итогом становится команда, состоящая из звездных сотрудников, чьи совместные усилия добавляют даже больше к сумме составных частей. Спорьте до тех пор, пока не сформулируете по-настоящему ясное, а не довольно-таки ясное, основополагающее намерение. Не обладая ясностью целей, неэссенциалист делит свою стратегию. Он пытается достичь слишком многих целей и делать слишком много дел одновременно. В результате его команда рассеивается в миллионе разных направлений и очень мало продвигается в каждом из них. Она тратит время на несущественное и забывает о том, что действительно важно. Сейчас в компаниях много говорят о выравнивании. И правда, чем лучше команда настроена, тем больших результатов она способна достичь. Точнее будет сказать, что выравнивание в бизнесе – это связывание целей компании с личными целями сотрудников. Ясное намерение ведет к точному выравниванию, огромное число различных направлений к его отсутствию. Стремитесь к крайним полномочиям. Неэссенциалист допускает двусмысленность в вопросах того, кто и чем занимается. Часто это оправдывается желанием иметь гибкую команду. Но то, что получается, полностью противоречит подвижности, когда люди не знают, за что несут ответственность и как будут оцениваться их действия, когда решения не постоянны или ожидаются таковыми, когда роли в команде плохо определены, в этом случае сотрудники довольно быстро опускают руки или становятся настолько одержимы тем, чтобы выглядеть занятыми и, следовательно, незаменимыми, что перестают по-настоящему работать. Эссенциалист осознает, что ясность чрезвычайно важна для полномочий. Он не допускает общих и широких ролей в команде. Он уверен, что каждый в команде действительно ясно понимает, чего от него ждут, и знает, чего ждать от всех остальных. Один руководитель недавно обнаружил, что допустил двусмысленность в полномочиях своих сотрудников, и это тормозило всю компанию. Чтобы исправить положение, он занялся процессом уточнения ролей и свел их к четырем должностным инструкциям, каждая из которых обладала четкой областью ответственности. Предприниматель и венчурный инвестор Питер Тиль посчитал принцип «меньше, но лучше» недостаточным и настоял на том, чтобы сотрудники PayPal выбирали единственную приоритетную роль и полностью фокусировались на ней. Топ-менеджер PayPal Кит Рабуа рассказывает: «Питер требовал, чтобы каждый занимался только одним делом. Он отказывался обсуждать все, кроме того, что на данный момент было главным занятием. Даже наши ежегодные формы отчетности в 2001 году требовали от любого определить его единственное, самое ценное дело в компании. В результате сотрудники обладали полномочиями делать что угодно в рамках ясно указанной роли, которая имела значение для общего дела компании». Передавайте верную информацию правильным людям вовремя. Лидер, не эссенциалист, общается, используя какой-то свой шифр, и в результате люди не уверены, что он действительно имел в виду. Слова «не эссенциалиста» слишком общие, чтобы использовать их в своих действиях, или так часто меняются, что сотрудники всегда остаются настороже. Лидер-эссенциалист, напротив, сообщает правильную информацию правильным людям и делает это вовремя. Он краток и сдержан в общении, что сохраняет сфокусированность команды на одном деле. Лидер-эссенциалист говорит кристально ясно. Он тщательно избегает бессмысленного жаргона, и его послание становится настолько логичным, что часто кажется скучным. Однако именно это позволяет командам выделять существенное из окружающего шума. Следите за работой, чтобы помочь прогрессировать. Лидер, не эссенциалист, не слишком силен в вопросах отчетности. Главная и очевидная причина этого заключается в том, что чем больше дел, на которые приходится обращать внимание, тем тяжелее следить за ними. Неэссенциалист вполне может приучить подчиненных к полной бесконтрольности. Люди вскоре понимают, что нет никаких препятствий для того, чтобы допускать ошибки, срезать углы, предпочитать легкое дело важному. Они видят, что любое задание может быть скоро заменено другим, которое в данный момент кажется лидеру более важным. Эссенциалист тратит время на прояснение вопроса о том, что действительно ожидается от каждого. Этим он делает процесс контроля естественным и безболезненным. Часто, следя за работой сотрудников, награждая их за небольшие победы и помогая преодолеть трудности, он поддерживает мотивацию команды и способствует ее значительному прогрессу. Простое руководство – в соответствии с принципом «меньше, но лучше» позволит вашей команде увеличить уровень вклада в общее дело и достичь замечательных результатов. Элла Бхатт, классический эссенциалист и настоящий визионер, обладатель премии мира Индиры Ганди за основание множества организаций, призванных улучшать жизнь бедных женщин в Индии, и личная героиня Хиллари Клинтон, говорит об этом следующее. «Из всех достоинств простота – мое любимое. Настолько, что я хочу верить, что она может решить большинство как частных, так и глобальных проблем. Если бы у людей был простой подход к жизни, то им не приходилось бы лгать, ссориться, воровать, злиться, убивать. Всем бы всего хватало, и не было бы зависти, излишних накоплений азартных игр. Когда ваши личные качества прекрасны, то прекрасны и вы. Это красота простоты. И правда. Это красота эссенциализма.